Глава 20. По пути домой Андриана Карлсоновна размышляла о том, что в свете вновь открывшихся обстоятельств лучшим претендентом на роль убийцы становится Родион Михайлович Гурьянов. Деньги ему нужны позарез и немедленно. После смерти брата жена Родиона становится его единственной наследницей, если погибший не оставил завещание. А он вряд ли его оставил. Одно плохо, Родион Михайлович во время убийства Андрея Яковенко был в командировке. На этот счет имеются документы, то есть в городе его не было. Следовательно, убить Яковенко он физически не мог. «А что, если он нанял киллера?» — подумала Андриана Карлсоновна. «Мог он это сделать или нет?» Андриана совсем не знала Родиона Гурьянова, но она знала, что нередко убийцами становятся загнанные обстоятельствами в угол люди, на которых никогда и не подумаешь ничего плохого. Ей нестерпимо сильно захотелось немедленно поехать к озеру, из которого достали Андрея Яковенко. Остановило ее то, что день приближался к своему завершению, в небе догорали краски заката. Оказаться в сумерках на берегу озера одной ей не хотелось. Никто не знает, кто может там появиться в это время и чего от него стоит ожидать. Можно было бы позвать с собой Артура Соколова, но нет, лучше не надо. Тотчас отбросила она эту мысль. Приехать Артур, конечно, приедет, но, воспользовавшись случаем, прочтет ей в очередной раз лекцию о том, что 70-летней женщине по вечерам нужно сидеть дома, а не гоняться за преступниками. Все закончится тем, что Артур примется уговаривать ее продать Буцефала. По его мнению, в ее возрасте гонять на мотоцикле не только опасно, но и неприлично. А кто, собственно, интересуется его мнением? Она сама в состоянии решить, что для нее приемлемо, а что нет. Так что лучше на озеро поехать утром, — решила Андриана. Будет светло и безопасно, и она сможет спокойно осмотреть окрестности, и даже, может быть, ей удастся поговорить с аборигенами. На этой оптимистичной ноте Андриана Карлсоновна доехала до дома и выбросила из головы все мысли о расследовании до утра. Остаток дня сыщица провела за приготовлением печеночного паштета для кошек. Фрейя и Маруся его просто обожали. Если бы кошки могли визжать от удовольствия, как поросята, они непременно бы сделали это, но, увы, таким умением они не обладали, поэтому обе кошки в знак благодарности просто терлись о ноги хозяйки и мурлыкали. Время от времени смешно бодали ее и заглядывали в ее серые глаза своими изумрудно-золотистыми. Приготовила Андриана также и себе еду на несколько дней, а то неизвестно, как дальше продвинется расследование и будет ли у нее время на то, чтобы заняться готовкой. К тому же в любое время мог нагрянуть Артур и, обнаружив в ее холодильнике пустоту, начать уже в который раз плести небылицы о пристрастии мышей вешаться в пустом холодильнике. «И не надоело же человеку повторять одно и то же», — проворчала она себе под нос. Но кошки ее услышали и спросили в два голоса. «Мр-мр». «Это ничего», — ответила Андриана. «Я сама с собой разговариваю». Фрейя и Маруся, как показалось сыщице, одарили ее сочувственными взглядами и, задрав свои серо-голубые хвосты, гордо удалились в зал. «Сейчас улягутся на диване и будут дрыхнуть», — подумала Андриана Карлсоновна. И еще подумала о том, одобряет ли царь Петр такую вольность, глядя от своего портрета на кошек, чувствующих себя хозяйками не только дивана, но и всего того, до чего может дотянуться их кошачий взгляд. Последней мыслью, завершающей ее думы о кошках, была: «Нет, не зря в Древнем Египте настолько обожествляли кошек, что богиню плодородия и материнства Бастет изображали в виде кошки». Перед тем, как уснуть, она долго и с удовольствием читала Эразма Роттердамского «Похвала глупости». «Наимудрейший был человек», — думала она, засыпая. «Хоть и жил в XV веке и понятия не имел ни о компьютерах, ни о смартфонах и прочем. Гаджеты и сейчас уж точно далеко не самое главное в жизни человека разумного и претендующего на счастье». Засыпая, она успела засунуть томик под подушку. По ее мнению, было бы проявлением неуважения к памяти писателя, если бы книга, вывалившись из ее рук, упала на пол. Нет, этого Андриана допустить не могла. Зато, спрятав книгу под подушку, она уснула спокойным, глубоким сном без сновидений. Нет, может быть, конечно, сны и снились ей, но она их не помнила, проснувшись рано утром. Совершив утренний туалет и позавтракав, сыщица вывела из гаража мотоцикл и помчалась в сторону озера. Расстояние оказалось не близким. Озеро находилось в новом, недавно построенном районе, хотя само озеро, конечно, находилось на этом месте давным-давно. Просто у строительной компании хватило мудрости и ответственности за сохранение природы родного края. Поэтому озеро не засыпали, а оставили целым и невредимым, на радость жителям всех окрестных домов. Когда Андриана подъехала к озеру, было еще довольно рано, поэтому она смогла побродить по берегу в полном одиночестве. Сыщица обошла озеро вокруг, но ничего подозрительного не заметила. Да и то, если бы оно было, это что-то подозрительное, то за него уцепилась бы полиция. Андриана снова подумала о полковнике Кочубееве. Интересно, что известно следователю? И тут из кустов прямо на нее вынеслись с лаем две лайки. Андриана испуганно ойкнула, попятилась, зацепилась за какой-то сучок, спрятавшийся в траве. Взмахнув руками, она хлопнулась на пятую точку. «Ох, простите!» — воскликнул еще достаточно молодой мужчина в спортивной форме. «Мои ребята не кусаются!» Он прикрикнул на собак, и они послушно улеглись в траву неподалеку от Андрианы Карлсоновны. «Они точно не кусаются?» — спросила сыщица. «Точно!» — заверил ее мужчина. «Но у них такие большие зубы!» — не успокаивалась Андриана. «Эти зубы им нужны совсем не для того, чтобы кусать таких симпатичных дам, как вы!» — приветливо улыбнулся мужчина. Андриане показалось, что собаки тоже улыбнулись. «Барышень!» — машинально поправила она и не обратила внимания на удивленный взгляд хозяина собак. «Что вы тут делаете в такую рань?» — строго спросила его Андриана Карлсоновна. «Выгуливаю собаку, сам совершаю пробежку, чтобы оставаться в форме в свои 40 лет». «Вам не дашь 40», — серьезно проговорила Андриана. «Вам тоже больше 30 не дашь», — улыбнулся мужчина и спросил. «А что вы здесь делаете? Я вас раньше никогда не видел, а я здесь практически всех знаю». «И как это вам удается?» — спросила Андриана Карлсоновна. «А я от природы любознательный», — ответил он и прибавил, немало не смущаясь. И жутко любопытный. «Это хорошо», — сказала Андриана и, вытащив из сумки фотографию Андрея Яковенко, сунула ее под нос мужчине. «Тогда, может, вы и его знаете?» Мужчина посмотрел на фотографию и покачал головой. «Нет, я никогда не видел этого человека, по крайней мере, живым». «Что вы хотите этим сказать?» — вырвалось у Андрианы. «Он похож на утопленника, которого здесь недавно обнаружили», — ответил мужчина, продолжая пристально всматриваться в фотографию. «Так вы все-таки видели его?» — спросила сыщица. «Труп, да, видел». Неожиданно для Андриана на лице его появилась печать подозрения, и он спросил уже без прежних ниток любезности в голосе. «Простите, но кто вы? И почему интересуетесь убитым и даже носите с собой его фотографию?» «Ах да, это вы меня простите», — вздохнула сыщица. «Я так шлепнулась попой, что чуть все мозги себе не отбила». Мужчина невольно рассмеялся, и Андриана следом за ним. Она достала свое удостоверение. «Вот, я частный детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «Я Игорь Семенович Степашин, главный инженер завода подшипников». «Игорь Семенович, почему вы решили, что мужчину убили?» «Я заметил у него на голове подозрительную отметину. Точно его ударили чем-то тяжелым, например, камнем. Видите, сколько их на берегу?» Он сделал широкий жест, указывая на камни, разбросанные вокруг. «По-моему, не очень много», — рассеянно проговорила Андриана. «Да нет, на них даже в траве можно наткнуться. Мы часть из них убрали во время субботника, но все-таки часть их еще осталась». «Игорь Семенович, вы увидели утопленника до прибытия полиции или уже после?» Я прибежал на крик мальчишек. Полиция и скорая приехали позднее. «Вам ничего не показалось странным?» — спросила сыщица. «Я его не трогал и близко не подходил». «И все-таки, вы ведь заметили рану на его голове?» — напомнила Андриана. «Кроме раны на голове мужчины, в тот день я ничего не заметил. Но потом вспомнил, что накануне трава была примята, словно по ней волочили что-то тяжелое». «Например, тело?» — спросила Андриана. «Например, тело», — кивнул он. «А недалеко были видны следы колес большого автомобиля». «Грузового?» «Нет», — мужчина поморщился. «Джипа, например. Незадолго до этого всю ночь лил ливень. Земля не успела высохнуть, и машина оставила след. Его и полицейские заметили, рассматривали, измеряли». «А примятую траву полиция заметила? Они обследовали ее?» Принялась допытываться сыщица. «К тому времени трава выпрямилась», — ответил ее собеседник. «И я не знаю, осматривали ли ее полицейские». «А вы ничего не сказали об этом полиции?» «Нет, у меня тогда это вылетело из головы». «Понятно. А теперь по траве уже много прошло ног», — произнесла сыщица уныло. «Надо думать», — согласился Степашин и добавил. «Я краем уха слышал, что следы оставили колеса машины утопленника, которую полиция обнаружила в лесу недалеко от дороги». «От кого вы это слышали?» — насторожилась сыщица. «Народ окрестный болтал, но ничего конкретно я вам сказать не могу», — ответил Степашин. «Ну что ж», — сказала Андриана Карлсоновна, — «и за это спасибо». И попросила. «Вы не могли бы помочь мне подняться, а то я устала сидеть на траве». «Ах, да», — опомнился Степашин. «Простите». Мужчина легко поднял сыщицу и поставил ее на ноги. «Ну как?» — спросил он. «Нормально», — она сделала пару шагов. «Главное, что не хромаю. У меня к вам, Игорь Семенович, еще один вопрос». «Какой?» «Вы знаете ребят, которые наткнулись на утопленника?» «Знаю», — ответил он. «Но я вам их имены, тем более адресов не скажу», — проговорил он твердо. «Это почему же?» — сделала вид, что удивилась Андриана. «Потому что это не дело — опрашивать ребят без присутствия взрослых». «При нашем разговоре будут присутствовать их родители». «Нет», — повторил он. «Тем более, что полиция уже задавала ребятам вопросы, на которые они ответили. И больше мальчики ничего не знают». «На нет и суда нет», — сказала Андриана, не скрывая своего разочарования. «Не стоит расстраиваться», — успокоил ее Степашин. «Дети ничем не смогут дополнить того, что я вам рассказал. К тому же они перепугались чуть ли не насмерть». «Понимаю. Наверное, вы правы. Не стоит их лишний раз теребить расспросами, напоминая об ужасной находке». «Я рад, что мы пришли к взаимопониманию». Мужчина осторожно дотронулся до ее руки, как бы прощаясь. Андриана Карлсоновна изобразила на лице улыбку. Мужчина с собаками побежал дальше. Андриана же дошла до спрятанного в кустах мотоцикла и поехала на то место, где полиция обнаружила машину Андрея Яковенко. Она примерно представляла, где это может быть, и была почти уверена, что найдет это место быстро. Как именно она его узнает? Андриана не знала, надеялась на удачу и свое чутье сыщика. Но искомое место она нашла далеко не сразу. Пришлось поплутать по лесу. Ей повезло, что это все-таки был не настоящий лес, а так лесок. Понять, что это то самое место, ей помог затушенный несколько дней назад костер. Машина Яковенко, видимо, не заметив в темноте воды, наехала на нее, оставив след колеса. Однако ничего больше сыщице обнаружить не удалось. Паспорта на месте преступления преступник не оставил, да если бы и оставил, его бы уже забрала полиция. Она, грустно вздохнув, подумала про себя. «Придется возвращаться, несолоно хлебавши». Теперь у нее оставался один и весьма ненадежный след, доставшаяся Родиону Михайловичу Гурьянову от дяди квартира. Вот туда Андриана и решила направить свои стопы.